Его слова терзали меня, вызывая ощущение двойной вины за то, что я чуть было не переспал с его женой, за то, что я этого не сделал. Но кот Саттль никак не унимался. «Есть тут и другие обстоятельства», — произнес он неопределенно. «Ну да ладно. Носи смешинка твоего ребенка, я еще мог бы заставить себя подождать. Мог бы стать отцом на некоторое время, по крайней мере». Его бормотание показалось мне полной бессмыслицей. И я отчаянно пытался найти слова, чтобы воззвать к разуму моего друга. Но кот Саттль неожиданно разрыдался. Его глухой, хриплый мужской плач не имел ничего общего с мягким, чуть ли не музыкальным плачем женщин и выбежал из дома. Больше я его никогда не видел. И вообще все, что случилось потом, настолько ужасно, что я расскажу об этом покороче. В тот же самый день кот Саттль ушел из дома, бросив школу и учеников, в том числе и те, кого он готовил для самого Мотекусомы, и вступил в армию Союза Трех, которая тогда как раз вела боевые действия в Тлашкале. В первом же бою он бросился на острие вражеского копья. Неожиданный уход и внезапная гибель кот Саттля огорчили и озадачили многих. Но все сошлись на том, что причиной подобного поступка стали безмерная благодарность и преданность кот Саттля чтимому глашатую, своему высокому покровителю. Ни смешинка, ни бью, ни я никогда и словом не обмолвились о том, что истинная причина столь стремительного ухода кот Саттля на войну была связана с не менее стремительно пополневшим станом его жены. Была в этой истории еще одна деталь, которую я не обсуждал даже с Бью. Между тем, сопоставив последние, показавшиеся тогда мне очень странными слова моего друга, и так он не почувствовал ожога от курительной трубки, вспомнив его сиплый голос, пятна на лице и бледную кожу на кончиках пальцев, я заподозрил, что кот Саттль был неизлечимо болен. Я присутствовал на похоронах своего друга, где были немало искренне оплакивавших кот Саттль людей. Там я холодно высказал вдове свои соболезнования, после чего постарался больше с ним не общаться, а заодно разыскал того воина, который вынес тело погибшего с поля боя, он тоже был на церемонии. Услышав мой заданный напрямик вопрос, он некоторое время нерешительно переминался с ноги на ногу, но в конце концов ответил: «Да, мой господин, именно так все и было. Когда наш отрядный лекарь разрезал хлопковый панцирь вокруг раны этого человека, то оказалось, что кожа почти по всему его телу превратилась в струпья. Ты верно догадался, мой господин, он был поражен теококолицтли. Это слово означает «поедание богами». Как я понимаю, сей недуг известен и в старом свете, откуда прибыли вы, ибо первые появившиеся в этих краях испанцы, повстречав некоторых наших мужчин и женщин, у которых отсутствовали пальцы рук, нос или на последних стадиях болезни большая часть лица, в ужасе вскричали «проказа!». Боги могут начать поедать избранных ими теококос неожиданно и ненасытно, а могут делать это постепенно и медленно. Но что-то я не помню, чтобы хоть кто-то из поедаемых богами чувствовал себя польщенным, оказанной ему великой честью. Поначалу, как это было в случае с кот Саттлем, не ощутившим ожога, те или иные части тела теряют чувствительность. Может начаться уплотнение тканей внутри век, носа и горла, так что зрение страдальца слабеет, голос грубеет, ему становится тяжело глотать, да и дыхание тоже затрудняется. Кожа высыхает, покрывается струпьями и шелушится, а иногда набухает многочисленными узелками, которые, лопаясь, превращаются в гноящиеся язвы. Недуг этот не врачуется и неизбежно приводит к смерти, но самое ужасное в нем то, что обычно на пожирание несчастной жертвы уходит долгое время. Некоторые телесные отростки, такие как пальцы рук и ног, нос, уши или тыпули, съедаются первыми, и от них остаются лишь раны или покрытые слизью обрубки. Кожа лица становится складчатой, серебристой, серой и вытягивается так, что лоб человека может нависать над тем местом, где раньше находился провалившийся нос. Губы могут раздуться, а нижняя челюсть стать настолько тяжелой, что рот постепенно остается открытым. Но даже после этого боги не торопятся завершить трапезу. Могут пройти месяцы или годы, прежде чем теококос теряет способность видеть, говорить, передвигаться или двигать руками с обрубками пальцев. Но и это еще не конец. прикованный к постели, беспомощный, разлагающийся и гниющий заживо, он все-таки не умирает. И такое существование может продлиться довольно долго.